стихотворение, которое следовало бы посвятить Сереже Кондлевскому, но почему это особая история? Двор сверкает антрацитом. От границы до межи темный блеск его просыпан. В землю воткнуты ножи. Скачут кони из орешин, на земле блестит слюда. Мы еще земли нарежем, раз никем не занята. Из-под пятницы суббота, позади попятный двор. За полгода два привода, кто не спрятался, не вор. Ни один в потешных войнах изменился на глазах. Кто ты, часом не разбойник или родом не казак? На живой бросок небрежный, нитка тонкая слюны, не такой уже потешный, дожидаются войны. В темноте таится недруг, непонятен и жесток. Он стоит ногами в недрах и рогами на восток. Или детство видит скверно, цепко в памяти держа. Что-то острое, наверное, если режет без ножа. Дело в том, что мы практически одновременно с Сережей, не сговариваясь, сочинили по стихотворению, начинающемуся со словом «двор» и включающему фразу «режет без ножа». Я считаю, что это тема для очень интересного исследования. Или маленького скандала. Что? Маленького скандала. Или маленького скандала. Ну, скандал уже не произошел. Так что остается исследование. Он не прощает, хорошо. Я прошу, если кто-то что-то сказал интересное, то просьба повторить, потому что я не слышу. Ты, может быть. Я говорю, не при всех же скандал. А, понятно. А что там? Что? Банан. А зачем Москва? Отсели Москву, чтобы ее изменчивый ток в мозгу отвести к спинному и не верить ни слабому голоску, ни голоску дверному. Это место, где говорят в ночи годовые кольчатые волокна и чужие фары заходят в окна, как рентгеновские лучи. Но когда ни радости никакой, и прошедшее сделалось неизвестным, то во сне подземной течет рекой, в темноте становится новым местом. Не будильник поставлен на 6, а колотится сердце быстрей, темнота отливает, как шерсть у бегущих бесшумных зверей. И запутаться в этой шерсти на излете ночном, как в стогу потеряться, себя не найти, потеряюсь, найти не смогу. Так ли светит последняя ночь на отметок бесследных ее без возврата метнувшихся прочь? Не такое блестит забытье, это новая тень, я не прав? Неизбежных приказов черед. Так и старости длинный рукав заворачиваться начнет, как она поднимает к 6, принимаясь на мерзлом снегу, разговором железным скрести, сахарку говорить, сахарку. Силы вырваны у ночи, сновиденье слабый сор, черный серым оторочен непрочитанный узор. Его обратный адрес, тонкой пылью промокая, перечеркнуто крест-накрест. Ух ты, страшная какая! Бьется бабочка за шторой, в гулком отзвуке стекла, как ожившая зола, пишет азбукою скорой. А чужая жизнь, что была, и себя брала напролом, а теперь сошла до бела, ни следа в лице меловом. Здесь таких не шьют рукавиц, чтоб его вошли пятерни, подошли врачи без границ, уложить его на ремни. В коридорах нет ни души, вызывают лифт грузовой, нажимают все этажи, опускают вниз головой И зачем ему некролог? Никому никто не помог. Отойдет и станет дымок. Тех красавиц розовые пятки и слегка подкрашенные ногти, их простые и сложные загадки, так и не разгаданные вогде, что она самой себе на ушко напевает шепотом упорным: «Спи, усни, душа моя подружка, на иголке с легким хлороформом». Существа, известные немногим, но одна соперница Лауры поглядела взором серооким на меня из камеры обскуры. Как блестят их темные балонии, новые, недавно из продажи, и колени первые в колонне, неужели все они Наташи? Проходи, народная дружина, стороной, их демоны невинны. Хорошо, что жалость не двужильно, а Наташ не больше половины. Сомелье, пока они не вышли из кафе, украшенных вагонкой, по бокалу с трубочкой и вишней, каждый, кто осталась незнакомкой. Насекомым с их затратами незаметного труда открывают тесноватые удаленные врата. Собираются на пасеке пчелы без поводырей и воспитаны на классике стрекоза и муравей. Мухи жалобную проповедь тоже нечем заменить. Отчего бы не попробовать и еще повременить между мухами и осами справедливости учась, чтобы мне, как всякой особи, тоже выделили часть. Он пишет пылью по стеклу, особой техникой владея, но не находит похвалу его неловкая затея. Мы держим камушки во рту, и нас считают дураками. Когда поверю, сам пойду на всех кидаться с кулаками, как и пристало дураку играть коровьими блинами, и всем отдельное ку-ку, и не подглядывать за нами. Спасибо, друзья, за ваше терпение. Я долго читал, по-моему, почти час. Судя по бурному аплодисментам, завтра...